Глава первая. Фрейминг ситуации к пониманию нарциссизма. Множество людей ведут свою жизнь в тихом отчаянии. Генри Дэвид Торо. Примечание. Фрейминг – своеобразная форма подачи информации. Так одно и то же выражение может быть представлено как в негативном, так и позитивном свете. Конец примечания. Нарцисс одновременно привлекает и отталкивает. Он похож на современного сэра Ланселота с непередаваемым шармом и украшенный сияющими доспехами нашего времени, красивым портфолио и ослепительными приобретениями. Остерегайтесь, этот рыцарь — мастер иллюзий. На самом деле он может быть откровенно опасным. Он может соблазнить вас своими достижениями, разумом и кажущейся безупречной самоуверенностью. Однако его заносчивость, снисходительность, чувство вседозволенности и нехватка эмпатии — зловещие обидчики. Они неизбежно ведут к досадным межличностным стычкам и хроническим трудностям в долговременных отношениях. Ее можно увидеть в самой модной дорогой одежде, важно шагающей по коридорам головного офиса корпорации, вооруженной дипломатом. Ее роль — самое главное на вечернем собрании родителей и учителей. Или она делегирует полномочия на собрании общественной организации. Она также может иметь поразительное сходство с женщиной с обложки последнего местного женского журнала, облаченной в бюстгальтер пушап, демонстрирующей самую современную швабру для покупателей. Эта девушка будет первой, кто вам сообщит обо всем такими словами: «Ну, я не то чтобы хвастаюсь, но...» Или «Я не хочу жаловаться, но...» Или «Не думаю, что любая другая женщина смогла бы с этим мириться». Она даже может быть замужем за описанным ранее привлекательным воином. Свои потребности, любезно усмиренные его невиданной доблестью, она будет делить только с теми, кто наглаживает ее самопожертвование и восхищается: «Я не знаю, как ты это делаешь». На самом деле, эта милая и вместе с тем невозмутимая Матрона-великомученица жаждет аплодисментов, даже когда ее самоуверенная поза заставляет нас дрожать, как будто мы слушаем скрип гвоздя по меловой доске. Коротко о нарциссе. В психотерапии мало более сложных случаев, чем работа с нарциссом. Вот что мне удалось узнать за 20 лет практики с людьми этого типа. Только условия набравшегося храбрости партнера «иди за помощью или убирайся» вынудило его прийти на терапию. Или его босс поставил перед ним ультиматум после бесконечных жалоб о сложном характере. Возможно, он не так быстро двигается вверх по карьерной лестнице, как сам хотел бы, и ищет способ получить привилегии. Он может быть вовлечен в судебную тяжбу и верит, что терапия станет преимуществом в его жизни. Изредка и с неохотой нарциссы приходят на терапию просто потому, что им одиноко, они страдают от депрессии или тревоги. Так как же нам назвать такой тип личности? Тот, который выбивает у вас почву из-под ног любопытными парадоксами характера. Хотя эти люди кажутся собранными и самоуверенными, иногда со слащавым остроумием, они могут очень быстро выдернуть коврик из-под ваших ног, доводя до ужаса, слез, тоски или отвращения. Мы называем этих людей нарциссами. Большинство нарциссов — это мужчины, так что я буду преимущественно использовать местоимения мужского рода и примеры с участием мужчин на протяжении этой книги. Однако в конце этой главы вы найдете материал об особенностях женщин-нарциссов. Упражнение. Является ли ваш нарцисс сложным человеком? Прочитайте перечисленные ниже пункты и поставьте галочки напротив тех, что описывают поведение нарцисса. Ставьте галочку только в том случае, если черта проявлена чрезмерно, то есть проявлена чаще, чем не проявлена. Поглощен собой. Ведет себя так, будто все вращается вокруг него, нее. Проявляет вседозволенность. создает правила и нарушает их. Унижает, принижает и издевается над вами. Требовательный, требует всего, что захочет. Не доверяет, находит подозрительными мотивы, когда вы милы по отношению к нему, ней. Перфекционист, имеет жесткие высокие стандарты, все должно делаться либо как он, она хочет, либо никак. Сноб, считает себя выше вас и других, легко впадает в скуку. Ищет одобрения, требует постоянной похвалы и признания. Не проявляет эмпатию, его не интересует понимание вашего внутреннего переживания, либо он не способен это делать. Не страдает угрызениями совести, не может по-настоящему извиниться. Дотошный, слишком поглощен деталями и ненужными подробностями. Зависимый, не может избавиться от старых привычек, использует их для самоуспокоения. Эмоционально отстраненный, держится подальше от чувств. Если вы отметили по меньшей мере 10 из 13 качеств, значит, ваш сложный человек, скорее всего, соответствует критериям явно неадекватного, дезадаптивного нарциссизма. Это самая распространенная и трудная форма. Этот тип нарцисса вызывающе агрессивен и трудноуправляем. Я называю его явным неадекватным дезадаптивным нарциссизмом для отличия от других форм нарциссизма, таких как скрытый неадекватный дезадаптивный нарциссизм и здоровый нарциссизм, о котором я расскажу чуть позже. Термины «явный» и «дезадаптивный» — «неадекватный» соединены здесь, чтобы обозначить наблюдаемую неспособность адекватно встраиваться, приспосабливаться или подстраиваться под окружающие условия или базовые ожидания в отношениях. Если ваш человек на самом деле действительно явный дезадаптивный нарцисс, не отчаивайтесь. Вы и так понимали, что в вашей жизни не все гладко. Возможно, вы не знали, как назвать такого человека и что с этим делать. Но вы на верном пути. Продолжайте читать. Если вы отметили меньшее количество пунктов в списке, возможно, вы имеете дело с трудным, но менее буйным нарциссом. Нарциссизм встречается в разных формах, от здорового до явного и скрытого дезадаптивного. Я дам определение каждому из этих различных типов в данной главе. Кто такой нарцисс? Термин «нарциссизм» берет начало из древнегреческого мифа о нарциссе. Его обрекли на вечную любовь к своему отражению в горном пруду. В качестве наказания за отказ принять дар любви Эхо, молодой горной нимфы. Нарцисс никогда не мог овладеть образом, которого жаждал и чье отражение видел в пруду. Из-за этого он просто зачах и со временем был превращен в прекрасный цветок. Мораль эмоционального мифа в том, что истинная красота и способность быть любимым расцветают, когда навязчивая и чрезмерная любовь к себе исчерпана. Нарциссы часто поглощены собой и озабочены потребностью достичь совершенного имиджа, признания, статуса, зависти. Они мало либо вообще не способны слушать, заботиться или понимать потребности других людей. Эта поглощенность собой может оставить их без истинной близкой связи с другими, той, которая предлагает понимание, сохранение в безопасности и любви в мыслях и сердце другого человека. Такие связи позволяют нам постичь на собственном опыте различие между любовью к себе и любовью другого человека. Понимание того, как соблюдать баланс между вниманием, направленным на себя, и вниманием, направленным на других, это важная часть детского развития. Это фундаментальный жизненный урок, способствующий развитию взаимности, ответственности и эмпатии по отношению к другим. К сожалению, этого крайне не хватает в раннем развитии нарцисса. Нарцисс может путешествовать по жизни, демонстрируя дерзкое и кричащее хвастливое эго. При этом, сам того не зная, он тоскует, как и все мы, по неповторимому, тихому и безопасному убежищу в сердечных человеческих объятиях. Нарцисс может мало или совсем не демонстрировать заботу о ваших потребностях и чувствах. Он желает только получать внимание за счет вседозволенности и несносности. Но истина в том, что он на самом деле жаждет более глубокой и сильной связи. Нарцисс просто не может осознать, понять или принять эту потребность. Скорее, он склонен рассматривать идею эмоционально близкой связи как слабую и убогую. Свои нереализованные желания он считает неприемлемыми, потребности обманутыми. Он лишь ищет вашего внимания при помощи очаровательного и вместе с тем обескураживающего поведения. Истоки нарциссизма. Когда-то давно этот амбициозный хвостун был просто маленьким ребенком со своими желаниями, потребностями и чувствами, как и любой другой ребенок, который приходит в этот мир. Почему же он решил, что имеет право находиться в центре сцены, под лучами исключительности, где правила применяются к другим, но не к нему? Давайте взглянем на несколько возможных объяснений. Избалованный ребенок. Одна теория предполагает, что нарцисс мог вырасти в доме, где ему внушали: «Ты особенный, ты лучше других». Обычно это дом, в котором было очень мало ограничений, а последствия за нарушение правил и границ отсутствовали вовсе. Его родители не научили нарцисса, как справляться с дискомфортом или терпеть его. Возможно, ему крайне во всем потакали. Такой сценарий создал в нем предпосылки к воссозданию подобных ситуаций во взрослом возрасте и подготовил почву для развития этого совершенно избалованного нарцисса. Зависимый ребенок. Другое предположение. Один или оба родителя пытались сделать жизнь ребенка как можно более беспроблемной. Вместо обучения ребенка и развития у него соответствующих возрасту навыков, чтобы справляться с задачами и социальным взаимодействием, его родители, возможно, делали все за него. В результате его лишили чувства собственной дееспособности и научили беспомощности и зависимости. Возможно, он вырос с ощущением, что все обязаны обо всем позаботиться. Тогда ему не придется иметь дело с чувством безысходности, потенциальным унижением из-за плохого решения или осознания, что он неудачник. Одинокий, обделенный ребенок. Самая популярная версия типичного источника нарциссизма — ребенок рос с ощущением, что любовь к нему носит условный характер и основана на его результатах. Возможно, родители ожидали, что он будет лучшим. Они внушали ему мысль: быть чем-то меньшим, чем совершенным — это быть дефективным, неадекватным и нелюбимым. Или его научили, что любовь условна и зависит от обстоятельств. Вероятно, им манипулировали так, чтобы он поверил. Его эмоциональные потребности могли быть удовлетворены только если он стремился достичь превосходства. Возможно, его родители хотели испытывать гордость за счет достижений ребенка. Ему запрещалось смущать их средними результатами. Этот сценарий может осложняться различным поведением каждого из родителей. Один из родителей таких детей часто критикует и заставляет их чувствовать себя недостаточно хорошими, что бы они ни делали. А потом их может нежно любить, гиперопекать или использовать второй родитель. Ребенок может удовлетворять их требования и ожидания, чтобы получить ограниченное внимание, избегать критики и стыда. В ответ на такую глубокую эмоциональную депривацию, манипуляцию, контроль и заглушение его драгоценного и уязвимого маленького «я», ребенок развивает определенный подход к жизни. Примечание. Депривация. Сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности, психофизиологические или социальные. Конец примечания. Этот подход характеризуется такими принципами, как «мне никто не нужен», «никому нельзя доверять, «Я сам о себе позабочусь» или «Я вам покажу». Его не любили за то, каким он был мальчиком, не направляли и не поощряли на поиски своих истинных наклонностей. Его не держали на руках, он не чувствовал себя в безопасности и, безусловно, обожаемым. Ему не показали, как примерить на себя чью-то ситуацию или почувствовать внутреннюю эмоциональную жизнь другого человека. В его опыте, где личные взаимодействия были лишены эмпатии, не было ролевой модели. Вместо этого его стыдили, терроризировали чувством неполноценности, как прямо критикуя, так и сдерживая эмоциональное питание, а зачастую и физическую теплоту. Его заставляли чувствовать, что с ним что-то не так, а желание ласки и внимания — это проявление слабости. В качестве обороны он собрал все, что мог для защиты от боли, которая ассоциируется с подобными жизненными темами. Сборная солянка. Возможно, вы также обнаружили, что Его Величество и Ее Высочество лучше всего можно описать комбинацией предложенных выше причин. С учетом сложности человеческих взаимоотношений и реакций, неудивительно, что люди получают свой характер в результате комбинации, а не одного единственного фактора. Избалованно зависимый. Вашего нарцисса можно лучше всего охарактеризовать как одновременно избалованного и зависимого. В этом случае он не только будет вести себя дерзко и чувствовать свое превосходство, неудивительно, его семья демонстрировала своим примером поведение из серии «Мы лучше других». Родители всегда обслуживали и спасали его, вместо того, чтобы помочь развить необходимые навыки независимости и ситуативной зависимости. Поэтому нарцисс может ощущать свою зависимость и некомпетентность. Во взрослом возрасте он может вести себя так, будто ему все должны, и будет ожидать обожания и потакания своим прихотям. Или же он может избегать инициативы и принятия решений, потому что у него есть базовый страх выставить себя на посмешище, продемонстрировав свои ограничения и промахи, принимая повседневные решения в жизни. Обделенно зависимый. Еще одна комбинация, которая может характеризовать вашего нарцисса как одновременно обделенного и зависимого типа. В этом случае его легко обидеть. Он также будет зависимым, нуждаясь в подтверждении от других своего превосходства и управления своей жизнью. Тайно он ждет от других защиты от глубокого чувства стыда из-за собственной дефективности, одиночества и неадекватности. Он может показаться нуждающимся и сверхчувствительным, нежели требующим и хвастливым. Он может проявлять признаки зависимости от самоуспокаивающего поведения, такого как работа, трата денег, азартные игры, порнография, переедание и так далее. Его можно назвать дорогим в обслуживании типом. Он может столкнуться с чувством беспомощности при выполнении сложного задания или оказаться предметом насмешек в словесной перепалке. В этом случае его чувствительность к собственной глупости и дефективности может либо завести его в тираническое состояние низости, типичное для нарциссов, либо стать причиной исчезновения за каменной стеной его тихой бездны, преисподней. Некоторые эксперты считают, что проявления нарциссизма могут произрастать из биологически определенных личных качеств. Но большинство чувствуют, что они возникают вследствие комбинации ранних детских переживаний и биологического склада или темперамента. Важно отметить, что многие дети растут в условиях, подобных тем, которые описаны выше, не становясь нарциссами. У этих детей могли быть любящие бабушки или дедушки, которые заполняли пустоту. Учителя, опекуны или другие ролевые модели также могли внедрить здоровые и адаптивные дисциплинарные инструменты. Обычно имеет место взаимодействие биологического влияния и влияние среды в создании личности и характера. Упражнение «С нарциссом какого типа имеете дело вы?» Подумайте о нарциссе, с которым имеете дело. Посмотрите, можете ли вы определить его или ее тип из приведенных ниже списков? Отметьте любые склонности, которые свойственны вашему нарциссу. Конечно, если вы знаете историю детства этого человека, возможно, вы уже получили довольно полезные подсказки. Это упражнение поможет вам определить самые распространенные формы нарциссизма, особенно обделенный тип. Однако в индивидуальных чертах и состояниях может наблюдаться значительная вариативность. Если вашему нарциссу не находится четкого соответствия ни в одной из представленных ниже категорий, возможно, он или она могут быть более выраженными представителями исключительно избалованного или зависимого типа. Избалованно-зависимый. Говорит так, будто имеет превосходство перед другими. Идет ли речь о внешнем виде, уме, достижениях или других вопросах? Например, «Но у меня же все-таки образование Лиги Плюща?» Ожидает особого внимания практически от всех или ведет себя так, будто бы правила к нему или к ней не относятся. Например, «Что значит, я должен подождать, пока мне предложат место?» Перебивает других во время разговора, полагая, что его или ее слова имеют гораздо большую важность. Например, «Нет, на самом деле проблема в том, что...» Склонен к вспышкам гнева или избеганию, когда он или она не могут что-то понять или когда что-то идет не так, как они хотят. Например, «Что значит, ты не забронировала столик? Я настаивал на том, чтобы пойти в кафе «Гранд»». Говорит многоречиво и считает себя экспертом в любой области, которого не следует перебивать. Например, «Я считаю, по-моему, так вот, как я тебе и говорил, бла-бла-бла». Обделенно-зависимый. Постоянно напрашивается на комплименты, ищет признания и одолжений, чувствует себя небезопасно и неполноценно под кажущимся прочным фасадом. Например, «Так тебе действительно понравилось то, что я сделал, да?» «Мне идет, тебе не кажется?» Требует объяснений и разъяснений в разговорах, часто чувствует, что люди пытаются задеть его, унизить или воспользоваться им. Например, «Что именно ты говоришь обо мне? Ты говоришь, что я лжец? Так значит, ты думаешь, что я не способен ничего делать хорошо?» Отворачивается и прячется от вас, когда испытывает разочарование или обиду. Считает, что имеет право защищать свое эго посредством нападений, переключения внимания или потребления. Например, «Да как ты смеешь?» «Конечно, чего мне ожидать с твоей-то ограниченностью? Я тебе покажу». Слишком много работает, переедает, поглощен проектами, которые никогда не завершаются. Постоянно сидит в интернете, много пьет, имеет интрижки на стороне, тратит слишком много денег. Просмотрите еще раз отмеченные вами пункты и постарайтесь заметить, относится ли ваш нарцисс больше к избалованно-зависимому или к обделенно-зависимому типу. Как вариант, вы можете обнаружить, что ему присущи все или почти все черты из обеих категорий. Вероятно, это указывает на классические причины нарциссизма. Одинокий, обделенный вниманием ребенок. Такие люди склонны обладать всеми перечисленными выше склонностями и задействовать их в определенных обстоятельствах, напоминающих им о детстве. И если ваш нарцисс — это избалованно-зависимый тип, перемены потребуют большего акцента на установлении границ. Такому нарциссу также нужно будет записаться на какие-то уроки по принятию чувства беспомощности. Для обделенно-зависимого типа вам потребуется акцентироваться на игнорировании хвастливых комментариев. Вместо этого попробуйте обращать внимание на обычные милые проявления нарцисса и его любезности. Таких людей нужно также призывать к ответственности за вспышки гнева и поддерживать в них развитие рефлексивных инструментов самоконтроля. Создание совместных стратегий по выходу, таких как тайм-ауты, тоже пойдет на пользу. Конечно, причины и проблемное поведение будут носить уникальный характер у каждого отдельно взятого человека. Требуется индивидуальный подход. Я подробнее остановлюсь на этих вопросах и на смене стратегий, а также на других вмешательствах, нацеленных на изменения, в следующих главах. Волшебник. Исчезающий, когда пора переместить фокус на вас. Нарцисс постоянно озабочен тем, как получить первое место в гонке за высшую эмоциональную автономию. Это означает, что ему никто не нужен, и он может рассчитывать только на себя. Его личные устремления и трудности обычно тщательно скрываются под маской успеха, власти, амбициозности, добродетели или какой-то комбинации из перечисленного. Он может искать славы, стать участником соревнований среди радиолюбителей или бессменным тамадой. Возможно, он всегда готов спасти молодую девушку, настойчиво доказывать некую точку зрения, пока вы не закричите «Хорошо, сдаюсь!» или развлекать вас. Он может травить байки, хвалиться своими связями или длинным перечнем пафосных и эффектных метафор. Однако его эмоциональная грамотность из-за отстраненности и гиперавтономности ограничивает способности к эмпатии или же полностью ее пресекает. Когда вы находитесь с эмпатичным человеком, вы это знаете. У вас есть ощущение, что этот человек по-настоящему вас понимает. Кажется, что люди с эмпатией разделяют ваши чувства и переживания, даже если имеют другую точку зрения. Эмпатия — то самое ощущение, когда вы чувствуете другого человека. Это способность и желание представить себя в чужой шкуре. Ее можно отделить от сострадания, так как это не просто ощущение жалости в связи с чьей-то болью, это искусство сонастройки с ним, позволение резонировать внутри вашего собственного тела и ума. Это одно из самых мощных связующих качеств в здоровых отношениях, и его отсутствие может быть губительным. Дэниел Голман в книге «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» выносит предположение, что тот, кто не сопереживает другим, может обращаться с ними скорее как с предметами, нежели как с людьми. То он есть, то его нет. Недостаточная эмпатия нарцисса может проявляться по-разному. Например, вы, наконец, смогли вставить слово в разговор с нарциссом, прося его настроиться на ваш мир. Он с большой вероятностью внезапно превратится в великолепного Гудини, исчезающего прямо перед вашими глазами. Такой нарцисс может буквально выйти посреди вашего разговора или объявить о чем-то важном, что ему немедленно нужно сделать. Хотя женщины-нарциссы тоже могут так поступать, чаще это случается с нарциссами мужского пола. И когда жизнь помещает вас в более критичные ситуации, такие как проблемы со здоровьем или другие кризисы личного характера, нарцисс еще больше укореняется в своем отсутствии. Внезапно вы обнаруживаете, что вам необходимо сосредоточить внимание на себе, возможно, борясь за свою жизнь или жизнь дорогого вам человека. В это же время испытывающий неудобство, сами знаете кто, становится еще более невероятно отвратительным, неотзывчивым, эгоистичным или отстраненным. Когда мой отец был сильно болен и в конечном итоге умирал, мои склонные к самопожертвованию клиенты чувствовали себя виноватыми из-за сессий. Несмотря на мои многократные заверения, что я на самом деле хотела быть там с ними. Мои нарциссичные клиенты, напротив, часто казались заметно раздраженными, если я приезжала на сессию с небольшим опозданием после посещения больницы. За доспехами из режимов совладания. Реакции нарцисса быстрые и разнообразные. Он может попытаться заставить вас почувствовать себя глупо и неразумно, например, принижая за ваши глупые эмоциональные потребности, когда вы о чем-то просите или озвучиваете жалобу. Он может обращаться к вам с настойчивым и избегающим монологом о различиях между яблоками и апельсинами, желаниями и потребностями, о Платоне и Аристотеле, демократах и республиканцах или всевозможных других вещах, не имеющих отношения к делу. Он может предложить вам ответ вроде «Я не знаю, чего ты от меня хочешь», и потом указать на все то, в чем он является лучшим и безупречным. Нарциссы постоянно скрывают свое чувство небезопасности, чтобы никто не мог их ранить, унизить, разочаровать или снова использовать. Однако прятаться за ложной бравадой означает лишаться многих радостей и печалей близости, и вместе с ними многих своих душевных порывов. Если вы находитесь в романтических отношениях с нарциссом, то можете попросить совершить экскурсию по его внутреннему эмоциональному миру или пригласить прогуляться по вашему. Но нарцисс может опасаться появления того одинокого маленького ребенка из детства. Вполне вероятно, что он боится вступать в контакт с этим ребенком, воспринимая его как неполноценного, одинокого и постыдного маленького вредителя. Поэтому он будет отталкивать его еще дальше из своего сознания любым возможным способом. Делая это, нарцисс также отталкивает и вас. Это отсутствие эмоциональной близости может оставить вас с чувством одиночества, даже когда нарцисс находится рядом с вами. Одна клиентка, которая была замужем за нарциссом, сказала, что ей было не так одиноко, когда он уезжал, чем когда он был дома в одной комнате с ней. Когда муж отсутствовал, у нее не было ожиданий. Когда же он был дома, его неспособность к эмоциональной доступности оставляла ее с гораздо большим чувством одиночества и обделенности. Он, к несчастью, был погружен в свою избегающую стратегию эмоционального безмолвия. Для него любая демонстрация своей уязвимости ощущалась бы как соединение их двоих в отношениях потребностей и зависимости. Это немыслимо для нарцисса, чья миссия — полагаться исключительно на самого себя. Мэриот Соломон, доктор философии, директор терапевтического тренинга, пишет, что нарцисс боится потерять чувство себя, когда оказывается в эмоциональном слиянии. Для нарциссов близость ощущается как удушающее и опасное место. Мантры «Его и ее». «Я не буду ни в ком нуждаться» — это громкая мантра самовнушения для нарцисса, особенно для мужчины. «Ты мне должен» — более распространенная повторяющаяся песня женщины-нарцисса. Эти базовые темы, конечно, находятся целиком за пределами сознания нарцисса. Это автоматическая мелодия, которая постоянно звучит в фоновом режиме благодаря въевшимся воспоминаниям. Сложная система памяти также является местом, где хранятся изрядно поношенные маски для самосохранения, которые помогают справиться с ситуацией. Маски. Маски нарцисса позволяют ему трансформировать потенциально болезненные состояния в терпимые, возможно, даже комфортные переживания. Использование масок — это способ переключиться в другую форму бытия при столкновении с некомфортными, расстраивающими чувствами. Эти маски можно воспринимать как метафору для защиты, также известную как режим совладания. Режим — это просто состояние бытия. Мы все перемещаемся от одного режима к другому. Например, в один момент мы можем находиться в режиме отдавания и самопожертвования, а в следующий момент обнаружить, что мы переместились в режим одиночества и уязвимости. Вот несколько самых распространенных режимов или масок нарцисса. Издевательство, хвастовство, наличие зависимостей, способствующих самоуспокоению, вседозволенность. В главе 5 предлагается более подробное обсуждение каждой из этих масок и объясняется, как эффективно с ними работать. Другие маски, которые может использовать нарцисс, это трудоголик, спасатель и морально благочестивый мученик. Стратегии, предлагаемые для 4 самых распространенных масок, можно адаптировать для работы со всеми остальными. Неудовлетворенные потребности. Стратегия нарцисса в решении проблем. Многие нарциссы формируют понятие, что потребности никогда не будут удовлетворены в дальнейшей жизни. Основывается это на их скрытых и явных воспоминаниях неудовлетворенных потребностей в детстве. Этот страх лежит в основе хрупкой и бездушной привязанности нарцисса к другим людям. Он компенсирует этот страх неудовлетворения при помощи прекрасно реализованного, чрезмерно независимого стиля поведения. Эта комбинация страха и гиперкомпенсации также ведет к недостаточной близости с самим собой, к огромному пробелу в познании себя. Когда нарцисс пытается избежать этих проблемных чувств, он может автоматически переключиться на один из способов приспособления, перечисленных выше. Он надевает ту маску, которая больше соответствует его потребностям в данной ситуации. Эти дезадаптивные способы приспособления лежат в основе некоторых характерных негативных стилей поведения, которые вы, возможно, переживаете с вашим нарциссом. К сожалению, эти маски приводят к повторному возникновению тех чувств, которые он стремится избегать, воссоздавая слишком знакомое чувство стыда, одиночества, недоверия и обделенности из своих детских переживаний. Например, стремясь не чувствовать свою неловкость в обществе, он будет жаловаться на скуку или же пустится в свой коронный монолог на какую-нибудь эзотерическую тему. В результате он выглядит не только неловко, но еще и грубо и беспардонно. Джеффри Янг, основатель схемной терапии, которую я буду исследовать в главе 2, и эксперт по нарциссизму, пишет о высокой цене, которую человек платит, пряча свое истинное «я». Потеря радости, спонтанности, доверия и близости. Он описывает, как нарцисс может выглядеть хорошо на поверхности своего ложного «я», но внутри он по-прежнему чувствует себя неполноценным и нелюбимым. Скрытый нарциссизм. Время от времени нарциссы появляются в маскирующей упаковке и продолжают производить на вас впечатление напыщенным, хоть и утонченным великодушием. Эти морально непогрешимые мученики вечно указывают на то, что является правильным и неправильным образом жизни в этом мире. Они постоянно отделяют себя от людей с предрассудками и тех, кто эгоистичен и ленив. Быстро приходя на помощь, скрытые нарциссы с радостью находят решение всех ваших проблем. Они будут разглагольствовать о своей философии касательно спасения вашей души, используя такие слова, как «следует» и «должен», «всегда» и «никогда», «все» или «ничего». Они провозгласят, что мир был бы лучшим местом, если бы люди просто обращали внимание на правила и следовали им. Их правилам, конечно же. Скрытый нарцисс гордо заявляет о своей верности истине. Он предлагает свою безупречную скромность и человеческое несовершенство в попытке произвести на вас впечатление. За этой вуалью он скромно признает свою верность интенсивному самосовершенствованию. Он может заявить: «Конечно, я мог бы сказать о своем пожертвовании в 10 тысяч долларов, которое сделал для гуманитарной организации, но я не такой человек. Мне не нужна похвала за мою благотворительную деятельность». Скрытый нарцисс может какое-то время прятаться за фасадом морально здорового служения. Но подождите, как и все нарциссы, он жаждет славы и признания. Это лишь вопрос времени, прежде чем он окажется в плену пульсирующей боли обделенного, одинокого внутреннего ребенка, который стремится быть замеченным как-то по-особенному. Он запихивает этого досаждающего ребенка внутрь себя и обнажает свой волчий голод по признанию в качестве уникального человека, не просто земного, но какого-то близкого к архангелам. Он нетерпелив к простым желаниям любви и привязанности и мало уверен в возможности их достижения. Но нарцисс стремится к великому признанию и одобрению для подтверждения своей ярко декларируемой эмоциональной независимости. Ему особенно трудно избежать боли, которое он чувствует, когда почести, дарованные ему за его великодушие, недостаточно великолепные, или если луч внимания гаснет слишком быстро. Со временем возмущение и разочарование из-за того, что он дает и делает, возрастает. Увеличивается нехватка в постоянной похвале, и туго натянутый канат его характера, кажущегося цельным и собранным, вырывается из рук. Этот канат падает вниз, приземляясь на голову того, кто случайно окажется на его пути. Вы можете оказаться объектом его холодного взгляда, задранного носа и нахмуренных бровей. Возможно, вам придется выслушать его искусную обличительную речь о неблагодарности и умственной отсталости людей и бюрократии. Его разрывает от разочарования, что он получил менее 5 минут бурных оваций за его результаты в глазах публики. Со снобизмом или хлесткой критикой он идет в контратаку на тех, кого считает врагами своего эго. При помощи такого истеричного резкого ответа нарцисс усаживается назад на свой трон. Различия между мужчинами-нарциссами и женщинами-нарциссами. У мужчин и женщин-нарциссов много схожих черт. И тех, и других можно определить по их роману с собственным голосом и непрерывным поиском неутихающего восхищения. И те, и другие будут оскорблять вас своими мнениями, жалобами и критикой, пока не истреплют вам последние нервы или не наскучат до слез. Если попытаетесь вклиниться со словами возражения, когда они пытаются произнести монолог, вы внезапно станете невидимкой. Они слышат только усиливающееся крещендо своего возвышенного вокала или вашего восхищения. Нарциссы глухи ко всему, что вы могли бы добавить к разговору. Все, что они способны видеть в этом сияющем, покрытом глянцем выражении вашего лица, это собственное отражение. Им еще предстоит развить способности к эмпатии. Они не понимают, что их усилия произвести впечатление и сорвать ваши аплодисменты на самом деле вызывают фантазии о срабатывании сигнализации. Вы начинаете мечтать спешно удалиться из их деспотического плена. Из-за того, что большинство нарциссов – мужчины, примеры в этой главе и во всей книге в основном фокусируются на том, как нарциссизм проявлен у мужчин. Глава 6, посвященная некоторым из самых разрушительных типов нарциссичного поведения, полностью относится к мужчинам-нарциссам. Однако от 20 до 25% типа нарциссов, рассматриваемого в этой книге, приходится на женщин. Давайте взглянем на то, что отличает этих див, королев драмы, царственных особ, примадон, роковых женщин и матрон мученичества от их коллег мужского пола. Нарциски. Вся подноготная ее высочества. Женщина-нарцисс может быть искусительницей, которая увлекает вас игривой походкой. Или же она может испепелять вас излучающим зависть осуждающим, пронзительным взглядом. Особенно характерная разновидность женщины-нарцисса – это жертва или мученица. Она может взять вас под контроль своим раздраженным высказыванием на тему «я все для всех делаю», о том, сколько она делает, вынуждена делать, сделала и за что ее не ценит. Эта виртуозная жертва редко бывает больше, чем на один вдох от своего следующего эмоционального выброса. Стоит вам только упомянуть, что вы неважно себя чувствуете или опаздываете на встречу, она не помедлит ни секунды, и ваши потребности исчезнут на дне гравитационного колодца ее бескрайней важности. Увязнувшая в своем мученичестве, она очень остро почувствует, если вы посмеете с ней не согласиться или же проигнорировать ее. Она заставит вас заплатить за это надутыми губами, рыданиями или, возможно, даже угрозами оставить вас или причинить вред себе. Иногда у вас может складываться впечатление, будто вам дали второстепенную роль в дешевом фильме. Она может падать на диван, хвататься за грудь и жаловаться на резкую боль. состоянии страха, вы можете предложить лицемерное извинение и пообещать больше о ней заботиться. Или отказаться от своего мнения и согласиться с ней. Или же оправдываться своей усталостью, занятостью и потерей ясности мыслей. И даже хвалить ее за милость и благодарить, что она дала вам второй шанс. Если вы не сталкивались с нарциссом такого типа, это может звучать как сцена из наигранной мелодрамы. Но именно такую сцену описал Боб, клиент, который обратился ко мне по поводу своей нарциссичной будущей жены. Его так обеспокоили ее боли в груди, что он вызвал 911, думая, что у нее сердечный приступ, к большому шоку и смущению своей невесты. Нарцисска сделает ваш гибкий ум таким, как гуттаперча. Стоит вам начать пресекать ее огненное шоу, она постепенно перейдет к надутым губам, всхлипываниям и дерзкой самоуверенности. Да, она наизусть знает все кнопки, которые помогут моментально до вас дозвониться. Сомнения в себе, чувство вины и отвергнутость. И эта нарцисска сделает так, что вы будете каждый раз отвечать на ее звонок. Нарциссичные матери. Когда такая королева оказывается вашей матерью, это, как правило, еще больше усложняет ситуацию. Одна клиентка поделилась случаем, когда она и ее мать сидели на стульчиках на лужайке на концерте под открытым небом. Ее мать посмотрела на нее, заслонила рукой глаза от солнца и сказала: «Поменяйся со мной местами, Дебора. Мне солнце светит прямо в глаза». Когда Дебора не согласилась тотчас же, как она обычно делала, ее мать отвернулась и погрузилась в гробовое молчание. Это можно расценить как пустяковый случай, но это был лишь один из многих подобных случаев на протяжении всей жизни, когда эта снежная королева ставила свои интересы выше интересов своего ребенка. Если вас воспитывает родитель-нарцисс, это может быть сильным предвестником развития нарциссических черт и у вас. Вы можете удивиться тому, как Деб сама убереглась от развития нарциссичной личности. Как было сказано ранее, темперамент, настроение, эмоциональные и поведенческие наклонности, окружающие влияние все вместе, являются факторами формирования личности ребенка. Будучи маленькой девочкой, Деб была замкнутой и тревожной, очень пугливой. Часто испытывала чувство вины, когда ее мама была расстроена. Дети нарциссичных родителей, особенно женского пола, крепко внушают себе необходимость сделать родителя счастливым. Быть уверенным в том, что родитель расстроен по их вине, вполне обычное состояние. В случае с Деб это было естественной реакцией на повторяющуюся сирену, оповещающую о надвигающемся бедствии. «Тебе должно быть стыдно за себя, юная леди. Не смей заставлять меня краснеть. Ты неблагодарная. После всего, что я сделала для тебя, ты так меня разочаровываешь. Какая же я, получается, плохая мать?» Хныканье, надутые губы, всхлипывание. Кроме того, отец Деб проявлял верх самопожертвования и был затюкан своей женой. В угоду мира любой ценой он всегда соглашался с женой или уступал ей. Неудивительно, что Деб уловила кое-какие намеки в его модели поведения, особенно с учетом той ограниченной силы, которую имеют дети, и их желание стабильности, безопасности, любви и принятия. Имя твое – тщеславие. Нарциссичные женщины склонны придавать больше значения собственной внешности, чем нарциссичные мужчины, выставляя на показ свои физические данные и зачастую их преувеличивая. «Свет мой, зеркальце, скажи!» Это мантра роковой женщины. Женщины-нарциссы также склонны делать больший акцент на высоком IQ в области моды, стильного декора и детях, которые тщательно снаряжены всем для достижения успеха, социального или в учебе, в отличие от мужчин-нарциссов. Блогер Сьюзен Уолш делает интересные наблюдения. В 70-е и 80-е годы американцы были одержимы культурой знаменитостей, и проблемы с питанием взлетели до небес. Сегодня соцсети взращивают нарциссизм, постоянно подталкивая женщин к выкладыванию идеальных фотографий и созданию онлайн-профилей, акцентируя их уникальность. Соцсети требуют продвижения себя, извлекая из нас нарцисса. Реалити-шоу делают рекламу самым обычным, заурядным людям, как каким-то особенным. И мы с восторгом следим за их неадекватной жизнью. Женщины-нарциссы воспринимают свою жизнь как полнометражный фильм из проката, в котором они играют главную роль, постоянно получая хвалебные отзывы. Видели маленьких девочек, облаченных в розовые футболки с надписью «Принцесса». Это уже повод для беспокойства. Это подтверждается данными о нарциссизме и запросах студентов колледжей и молодежи, которые свидетельствуют о культуре уникальности и вседозволенности. Кажется, что все больше и больше молодых женщин и мужчин принимают идеологию самоуправления, которую я называю нарциссократией. При самообслуживающей администрации они начинают верить, что единственное, что имеет значение в жизни, это классно выглядеть, быть лучшим в своих результатах и достижениях, завоевывать внимание важных людей и грамотно себя позиционировать. И если они все это сделают, то мир упадет к их ногам. Их не волнуют потребности других людей или влияние их поведения на других. Если только это не тормозит их амбицию, победитель получает все и не встает на пути обладания желаемым. Растущее племя маринуется в яркой смеси сладкой уникальности и острой вседозволенности. Это отличает их от компенсаторного типа, маскирующего в себе сомневающуюся, небезопасную уязвимость нарцисса. Здоровый нарциссизм. Нарциссизм — это катастрофа, да? Но всегда ли нарциссизм плох? На самом деле это не так. Здоровый нарциссизм содержит в себе семена уверенности и самоуважения. В самой человеческой природе заложена склонность к нарциссическому выражению. И это не всегда плохо. Здоровый детский нарциссизм. Если вы копнете литературу о детском развитии, то узнаете, что почти каждый ребенок приходит в этот мир со способностью проявлять импульсивность, злость, быть требовательным, равно как и радостным, игривым и любопытным. Эти качества — лишь элементы широкого спектра эмоций, связанных с естественной уязвимостью ребенка и присущим ему темпераментом. Нарциссизм имеет прочную ценность для детей. Он помогает им выражать физический и эмоциональный дискомфорт, особенно в период до становления речи. Ребенок злится, плачет, требует внимания, чтобы получить защиту, одобрение, комфорт и вовлеченность в игру. Это здоровое и соответствующее возрасту поведение. Мудрый и любящий подход к воспитанию стремится обеспечить эмоциональную и физическую поддержку, которая позволит ребенку стать уверенным в своей безопасности и более компетентным. Он работает для того, чтобы установить разумные границы для обеспечения безопасности и терпимости. Он старается культивировать здоровый баланс между восприимчивостью к другим и вниманием, направленным на себя. Большинство родителей надеются, что когда их дети вырастут, у них будут мудрые и любящие внутренние адвокаты и здоровое чувство правомочности. Они будут поддерживать чувство собственной ценности и признавать, что имеют право на уважение и участие в общественной жизни. Родители также хотят, чтобы их дети приобрели способность ценить и уважать права других. И они должны пытаться делать все на фоне множества нерешенных загадок воспитания, собственных нерешенных проблем и уникального темперамента ребенка. Это, конечно, может быть трудной и, вероятно, пугающей задачей для любого родителя. Дэниел Сигел пишет о том, что родителям необходимо разобраться со своими детскими переживаниями и создать здоровую, гармоничную личную картину мира, историю. Так они смогут предложить детям эффективные ролевые модели и сонастроенное общение, и воспитать детей, которые будут благополучно развиваться. Родители, соединившие точки собственного путешествия по жизни, имеют более высокие шансы предложить любящее и искусное воспитание своим детям. В любящих и прочных отношениях родителей и детей понятие стыда – это способ откалибровать барометр «дать-взять» и привить ребенку семейные ценности, чувство личной ответственности. В таких семьях не подразумевается, что ребенок плохой и не заслуживает любви. С таким подходом ребенок узнает, как нести ответственность за свои действия, не чувствуя себя ущербным. Цель – создать дом, в котором ребенок учится проявлять свое творчество и себя, в то же время развивая чувство ответственности в сообществе других. Как сказал талантливый поэт и философ Джон О'Донохью, «Дом — это место, где набор различных судеб начинает выражаться и определяться. Это колыбель будущего для человека». Подводим итог. Здоровый детский нарциссизм эволюционирует в целостность. Искусство давать обещания и сдерживать его. Он позволяет ребенку выражать свои намерения, потребности и цели в жизни с ясностью и чувствительностью к другим. Здоровый нарциссизм делает возможной более крепкую и безопасную привязанность к другим, способствуя проявлению чувства ответственности и взаимности. Здоровый, зрелый нарциссизм. Когда мы рассматриваем термин «здоровый, зрелый нарциссизм», вы можете подумать об отдельном человеке, который добился славы и признания и в данный период времени имеет влияние в мировом сообществе. Такой человек также может оказывать глубокое личное воздействие на вашу жизнь. Люди, демонстрирующие здоровый, зрелый нарциссизм, не всегда оказывались достаточно удачливы, чтобы получить все эти дары от мудрых и любящих родителей. Порой обстановка в семье, в которой они росли и развивались, не была стабильной и здоровой. Их ранние годы могли быть беспокойными и полными потрясений, и их жизненный путь шел через поросшие бурьяном территории и болота. Возможно, они смогли получить определение «здоровый» благодаря терапии, духовному наставничеству или всевозможным практикам по саморазвитию. Возможно, их исцелила нежная доброта учителя, друга, ментора или возлюбленного. В то время как позиции успеха и известности зачастую занимают люди со скверным характером и явным дезадаптивным нарциссизмом, многие успешные люди находятся в зоне хорошо приспособленного, здорового нарциссизма. Почему нам все равно нужно использовать термин «нарциссизм», говоря об этой группе? Из-за того, что эти люди, часто обладающие способностями и мастерством выше среднего уровня, не похожи на обычных милых ребят, когда дело касается чувства собственного достоинства и их умения взаимодействовать с оппонентами. Опра Уинфри, как и другие иконы масс-медиа, заставляет нас чувствовать благодарность к здоровому зрелому нарциссизму. Поразительные проблемы и уроки трансформации, возникающие из ее интереснейших интервью, достигают нашего сознания и мобилизуют чувства. При помощи изощренных, откровенных и иногда колких конфронтаций зрители становятся свидетелями миссии надежды, смирения и возможностью развить глубокую связь с личной ответственностью. Так как же мы можем охарактеризовать людей со здоровым зрелым нарциссизмом? Как правило, они обладают эмпатией, сонастраиваются с внутренним миром других людей, располагают к себе, харизматичны, социально грамотны и приятны в общении. Лидеры могут составить концепцию цели или видения, формируют направление, сотрудничая с другими, имеют самообладание, уверены, щедры и искренни, ищут признание. Позитивное подкрепление заряжает их и мотивирует делать мир лучше. целеустремленные, могут пробиться через густые заросли протестов и возражений, склонные к конфронтации, призывают других к ответу, но не разрушают их души. Разумные и осмотрительные могут различить выполнимую, хоть и неприятную просьбу и разрушительный соблазн. Заключение. В этой главе вы узнали о различных типах нарциссизма, самым типичным и деспотичным из которых является явный дезадаптивный нарциссизм. Вы познакомились с истоками нарциссизма и с тем, какое влияние оказывает общение с нарциссами. Вы увидели примеры того, как проявляется нарциссизм и чем он может отличаться в зависимости от пола. Вы также получили небольшое понимание о предпосылках для изменений и трансформации. Как вы увидите в следующих главах, изменения возможны, но требуют новаторского и смелого исполнения. Кажется, что между нарциссом и его подлинным «я», между вами и вашими самыми сокровенными чувствами, когда вы находитесь в его присутствии, и между вами обоими, когда вы взаимодействуете друг с другом, идет игра в молчанку. Это неудивительно, с учетом того, как часто исход такого взаимодействия бывает неприятным и предсказуемым. Глава 2 рассматривает теории психотерапии, которые проливают свет на нарциссизм. Она также начинает исследовать действенный подход к этому тяжелому эмоциональному лабиринту, с которым мы все сталкиваемся, имея дело с нарциссом.